Глава 44. Мне не было ничего видно. Я вставал на носки, пытаясь разглядеть луг перед лесом и дорогу, но ничего. Только спустя полчаса послышался рог со стороны противника. «Ну, что там?» Не выдержав, пихнул я в бок впереди стоящего высокого мужика. «Вроде развернули сотни для пешей атаки», — басом ответил он, не оборачиваясь. «Кавалерия есть?» «Откуда? Худо у них с кавалерией. Зато рубаки славные». «Посмотрим». Еще полчаса ничего не происходило. А потом я услышал приближающиеся голоса и крики. Захрустили ветки и кусты, и сотник неожиданно крикнул. «Бой!» И зазвенело, и началась рубка. Противник не мог полностью втянуться в лес, уткнувшись в нашу оборону и оставив на лугу приличный хвост в виде бесполезных в лесу двух сотен лучников, которые сразу попали под обстрел хартов. Длинные стрелы с тяжелыми наконечниками падали на них практически вертикально, глубоко проникая в плоть. Да уж, видать, стратег Испалия никудышный. Ну, был же у него шанс раздавить нас на отходе, и он им почему-то не воспользовался, не сообразил. Может и так. Но факт остается фактом. На этой вылазке он потеряет всех. И словно в подтверждение моих мыслей, наш сигнальщик проиграл в рог команду для всадников Ванца, которые, как черт из табакерки, выскочили из леса, зашли в тыл противнику и, разбившись на группы, начали водить хороводы. То есть 20-25 всадников, скача по кругу, стреляют в спины врагу, весьма эффективно его прореживая. Как только враг сообразил и бросил копейщиков против всадников, Ванс отвел свою сотню и, взяв в кольцо большой отряд копейщиков, продолжили скакать по кругу на безопасном расстоянии и пускать стрелы. Расправившись с копейщиками, всадники снова приступили к хороводу. А потом прозвучал сигнал к атаке, и мы вытеснили врага из леса и окружили. Большое численное преимущество у нас и упавший ниже плинтуса боевой дух противника сделали свое дело. Талису хватило ума не устраивать резню, и окруженным было предложено сложить оружие и сдаться, что они и сделали к нашей радости. Почти 300 пленных отвели к лагерю, а один из всадников Ванца проскочил на скорости в посад и выстрелил по воротам старого городища стрелой с очередным посланием. Ответа долго ждать не пришлось, и из посада вернулся все тот же старик и передал свиток Талису. То, что ответ Пали остался прежним, все поняли по реакции молодого князя. Пленных озадачили заготовить дрова для погребальных костров, а затем собирать тела погибших. Обозникам и кухне была дана команда готовить обед, всем остальным, кто не занят в караулах, отдыхать. Пока Вараз готовил обед, я решил поговорить с Тарином, которого застал в воеводском шатре в гордом одиночестве и задумчиво пыхтящего трубкой. «Чего задумался?» — спросил я его, присев рядом и тоже достав трубку. «О том, как долго мы сможем держать в осаде старое городище». «Угу, и перевал теперь открыт у ровного камня, и морозы скоро». «И об этом тоже думаю». «Здесь место хорошее, до болот 2 дня пути. 2 торговых тракта, по одному из них можно в обход городища пройти к перевалу». «И?» «Ставьте здесь форт». «Что ставить?» «Постоянный гарнизон в крепости. 200 бойцов достаточно, чтобы закрыть перевал до снегов. Если не стоять на ровном камне лагерем, а подняться в горы и занять высоты над тропами». «Ну, говори дальше», — заинтересовался Тарин. «И к болотам можно будет отсюда посылать бойцов на патрулирование и охрану. В том же имении Уласа можно гарнизон поставить. Таким образом, Талис сможет уберечь княжество от бед, которые вот-вот начнут происходить. И народ начнет роптать. Главам родов не нужно будет переживать за то, что их ополченцы воюют, пока родовые земли грабят твари из болот или икербы». «Верно говоришь. А как ты назвал это? Форт?» «Да, его, расскажи. Та же крепость, но поменьше. Многие лета назад крепости у хартов были. Давно. Сейчас уже нет нигде. Только в некоторых каменках можно разглядеть древние стены. Ну вот, лес есть. Прокопать вокруг лагеря ров». Я перевернул одну из шкур и, взяв уголек от кострища, начал рисовать. «Вот тут башенки для дозора поставить». И вот так вести стену, невысокую, в два человеческих роста достаточно. Вынутую землю забить меж деревянных стен, она со временем слежится и будет как камень. Сам придумал? Нет, улыбнулся я, читал про это. Инструмент надобно. В посаде возьмите и сразу строить внутри крепости казармы, конюшни, да ту же баню. Да, протянул Тарин. «А ведь за стенами, в тепле, да еще и с баней, можно и зимовать». «А я про что? И колодец можно вырыть». «Ты что?» «А что, придут хранители и осудят страшным судом?» «Все же нельзя тьму беспокоить». «Вот ты упертый. А в посаде колодец, а в городище? Чем вырытый в 2000 шагов колодец будет отличаться от посадского? Сразу воду можете не пить из него». Жгите уголь и через него пропускайте. Можно отстаивать серебром, можно кипятить. Времени-то сколько прошло с тех пор, как опасно было воду пить? Много, очень много. Вот, из проток, согласен, опасно. Но колодец-то... Я подумаю. Да и что люди скажут? Можно и из посада возить воду. А ты не думал о том, что посадский колодец могут отравить? Кто ж решится на такое осквернение? Тот, кто загнан в угол и которому нечего терять. Тарин еще раз внимательно посмотрел на схематичный набросок на шкуре, молча походил немного по шатру и потом сказал. «Сиди тут, я за Талисом». «Хорошо», — пожал я плечами. Через пару минут Тарин вернулся с молодым князем, и я снова повторил свои соображения. «Тарин, готовь 2 сотни, и пусть выходят к ровному камню и занимают перевал. А босс им пусть соберут, чтобы до снегов хватило. А как лягут снега, могут возвращаться сюда», — скороговоркой выпалил Талис. «И к болотам 100 пеших и 100 конных воинов отправить. Эти, с болот, обычно по паре дюжин тварей приходят. Их главное вовремя найти и не дать наименее и многодворцы нападать». В общем, разговор затянулся. Чуть позже к нам присоединился потерявший меня Вараз вместе с котелком тушеного мяса. Я нарисовал уже на бумаге эскизы форта, как мог, схватив которые Талис удалился к себе, вызвав командира обозников и сотников. Вараз же сразу предложил ставить в форту кузню и оружейную мастерскую. Утром следующего дня все войско молодого князя переквалифицировалось в стройбат. И закипела работа, которой со стороны городища из-за полосы леса не было видно. Можно было только услышать, если подойти шагов на 200. Но так близко никого не подпускали дозорные. Но этого всего я уже не видел. Рано утром я поговорил сначала с Тарином, потом с Варасом, собрался и уехал на юг. Один. «Скажи, Варас, а куда это Никитин уехал?» — поинтересовался Тарин, глядя на мой удаляющийся силуэт. «Он не сказал». «А почему тебя не позвал?» «Не хочет оставлять Дарину сиротой, случись что», — пожал плечами Варас. «Ничего не понимаю. Отчего его так надрало-то?» «Не знаю. Он уж пару дней как не в себе». «А куда поехал хоть?» «Сказал, что на юг». Первый день пути я потратил на то, чтобы вернуться в сторону Срединного Каменка и выехать на один из торговых трактов, что вел на юг к горам. Дорога людная. Мне за световой день навстречу попалось 3 обоза, да 2 я обогнал сам. На одном из мостов через протоку наткнулся на дозорный пост 2 крепких мужиков и старика. Они были из Многодворца, что в 4 часах пути на юг. Они остановили меня, вполне вежливо справившись, откуда я еду и кто таков сам. Представившись наемником и что я еду от городища, сообщил им последние новости. Но так, вкратце. На что старик сказал, что хотелось бы послушать все более подробно, и пригласил меня с ними пообедать. Прикинув, что доехать до многодворца я успею засветло, а эта троица не вызывает у меня никаких подозрений, я согласился. Приняв из рук старика деревянную миску с горячей похлебкой, я начал свой рассказ. И о молодом князе, и его судьбе, и о том, какое решение принял совет, и о том, что городище в осаде, и о подлости и сговоре хранителей. Сделал акцент на то, что, несмотря на военное положение и битву за княжение, Талис в заботе о народе отправил войска и от икербов, и от тварей болотных защищать земли княжества. Это очень порадовало троицу караульных, и они принялись эмоционально обсуждать услышанное. А я, осушив стакан некрепкого и кислого вина, закурил. «Скажи, наемник, откуда ты все это знаешь?» Подсел ко мне старик и тоже закурил. «Что именно?» «Ну, про наследника, про Талиса». «Виделся сам. А с наследником вот как с тобой сейчас разговаривал». «Иди ты». «Да так и есть». «И как? Разумен ли? Справедлив?» «Смел и великодушен, и да, справедлив». «Хорошо, раз так», — задумался старик. «А конюшня-то есть на постоялом дворе в вашем многодворце?» «Как не быть, на тракте же стоим. А со стороны, откуда ты едешь, наш многодворец первый на весь день пути. Тем и живем. Ну, еще кожи да веревки продаем». «Многодворец-то ваш большой?» «Нет, десяток дворов». Попрощавшись с караульными, я, немного напоив яра, отправился дальше в путь. До многодворца добрался засветло и, заплатив хозяину за место в конюшне, ужин, завтрак и ночлег, отнес свои вещи в комнату, после чего вернулся в корчму и стал ждать, когда подадут ужин.